Глава 7. Как превратиться в злодея? «Ты уверена, что делаешь все правильно?» Бонни смотрела на меня, недоверчиво хмурясь. Она не скрывала, что мой план ей не нравится. Полчаса понадобилось, чтобы уговорить ее проводить меня. Правда, Бонни приходилось останавливаться на каждом углу, чтобы меня дождаться. Идти до королевского крыла замка не так уж далеко, но путь показался мне переходом через горы. Я шаркала по коридорам, как древняя старуха, и готова была попросить у Бонни трость. Январь перевалил за середину. Уже месяц король пил мою кровь, а я отказывалась от его крови. Я перестала отрицать правду. Мои силы были на исходе. И тем не менее я не сдавалась. День за днем я с железным упрямством пробивалась вперед. «Плевать, правильно или нет». Выдавила я и с трудом перевела дыхание, прислонясь к стене. Во взгляде Бонни читалось много слов, но она держала их при себе. Отношения между нами изменились. Подругами нас было сложно назвать, но, по меньшей мере, мы заключили перемирие. Наверное, она просто пожалела меня. Как бы то ни было, заканчивая работу, Бонни задерживалась на несколько минут, чтобы поболтать. Казалось, в ней проснулся комплекс спасителя. Она следила за тем, чтобы я хорошо питалась, принимала таблетки по вечерам и много отдыхала. Последнее сводило меня с ума. По ощущениям, весь месяц я только тем и занималась, что отдыхала. Лир с Брианой часто навещали меня, иногда даже сопровождали во время прогулок по саду. Но у них были обязанности, требующие внимания. А поскольку я не могла похвастаться ничем подобным, то жила от одной встречи с королем до другой. Миссию пришлось временно заморозить. Я не представляла, что делать дальше, поэтому утянула время в ожидании визита родных, который должен состояться уже в конце недели. Родители что-нибудь придумают. Вероятно, в новых обстоятельствах придется разработать новый план. Попасть в королевскую спальню оказалось не так просто, как мы полагали. Я, правда, вовсе не возражала против этого. Он не любит, когда его беспокоят без предварительного уведомления. В сотый раз предупредила Бонни. «Думаю, переживет», — закашлялась я. Она прищелкнула языком. «Как скажешь». Бонни перестала со мной постоянно спорить. Видимо, поняла, что я слишком упрямая. И, слава богу, препирательств с Бенедиктом не было достаточно. Ни на что другое сил не оставалось. У меня постоянно болела голова, болело тело. Даже сидеть иногда становилось сложно. Я с трудом добралась до роскошной дубовой двери, где уже ждала Бонни. Прислонившись к прохладной каменной стене, я сделала несколько глубоких вдохов. Бонни медлила, давая мне возможность собраться с силами. «Надо ли мне ждать тебя?» Наконец спросила она, не спуская с меня внимательного взгляда. «Спасибо, не нужно. Дорогу обратно я найду». «Хм». На мгновение она поджала губы, сдерживая замечание. Не составляло труда догадаться, что вертелось у нее на языке. «Тогда, наверное, стоит объявить о тебе», — предложила Бонни. Задумавшись, я обратила взгляд на дверь. Впервые я оказалась в этой части замка. Чтобы пить мою кровь, Бенедикт сам являлся ко мне. И потом оставлял в одиночестве. Он придерживался четко обозначенных правил, что я без сомнений ценила. Но мне наскучило быть кулером с кровью, который задвигали в дальний угол, пока снова не проснется жажда. Мне противило влачить жалкое существование. Ни секунды я не смогла бы выдержать в четырех стенах, заключенная в свою комнату, не высказав этому болвану все, что думаю. «Сама постучусь», — решилась я. «Спасибо, что проводила». «Пустяки». Бонни засомневалась, но в конце концов передумала. «До встречи». Изобразив Книксона, она направилась в ту сторону, откуда мы пришли. Я повернулась к двери и глубоко вздохнула. Пульс пришел в норму, но боль, теперь мой постоянный спутник, никуда не делась. Сегодня утром я была готова в любой момент разрыдаться. Потеря крови опустошала меня. И хотя я не желала этого признавать, истязала. Я с трудом терпела и отчаянно нуждалась в развлечении. Если я не смогу отвлечься сегодня, то не знаю, что будет. Нервный срыв. Дверь в королевский покой была сделана из темной древесины и украшена искусной резьбой, представляющей узор из крошечных роз, веток и птиц. Собрав волю в кулак, я заколотила в дверь. «Войдите». чуть слышно раздалось изнутри. Я дрожащими руками толкнула створку. Я не испытывала страха перед встречей, нет. Скорее, наоборот. Из-за напряжения была не в силах дождаться ее. Королевские апартаменты делились на несколько комнат. Я оказалась в гостиной. Диван с креслами располагались напротив окна во всю стену, за которым виднелся балкон. Темная древесина преобладала и в отделке пола, и в мебели, а стены были выкрашены в светло-бежевый и декорированы витиеватой лепниной. Две двери в разных концах зала вели в соседние комнаты. Та, что справа, оказалась открытой. За ней виднелись книжные стеллажи под самый потолок и красное бархатное кресло. «Кто там?» Голос Бенедикта донесся оттуда. Он звучал мечтательно, будто его совершенно не интересовала личность посетителя. Может, мне повезло, и Бонни преувеличила нелюбовь монарха к неожиданным визитам. Я осторожно прошла вперед, встала перед резной дверной рамой и заглянула внутрь. Бенедикт, склонившись над ноутбуком, сидел за большим письменным столом красного дерева. Вокруг царил хаос. Бумаги и документы валялись повсюду. Поднос с чайником и чашкой стоял в опасной близости от края стола. Аккуратным оставался лишь небольшой участок стола напротив короля, чтобы он мог работать. Хмуря брови, он пристально всматривался в экран, постукивая кончиком ручки по подбородку. Казалось, Бенедикт не заметил меня. Я кинула взглядом кабинет. Книжные стеллажи полностью скрывали стены, но перед рабочим местом было окно высотой от пола до потолка. Между прозрачными стеклами поднимались витражи. Цветы, птицы, солнце. Все это отбрасывало разноцветный свет на главное сокровище этой комнаты — огромную арфу. Страстное желание пробудилось во мне. Пальцы предательски потянулись к струнам. С детства я играла на арфе покойной бабушки. Музыка и дом слились для меня в одно целое. Я снова ощутила тоску. Вдруг шорох привлек мое внимание. Отложив ручку, король сурово смотрел на меня. «Флоренс, что ты здесь делаешь?» И вновь он произнес мое имя. Последнее время Бенедикт предпочитал обращаться ко мне, минуя формальности. Наверное, так он демонстрировал, что я утратила его уважение, приняв неверное решение. Но я не придавала этому значения. Гораздо больше меня беспокоило то, как щемит в груди, когда он произносит «Флоренс». «И вам чудесного дня, Ваше Величество», — ответила я, заслужив в ответ угрюмый взгляд. «Я работаю, Флоренс», — заметил Бенедикт и кивком указал на дверь. «К черту музыку! Я хотела рвать и метать». «А вот я заскучала», — протянула я, шагнув к столу. «Ох, приношу извинения», — заявил он. «В таком случае можете прерывать мою работу в любое время». Его хмурое лицо помрачнело еще сильнее. Он указал на бархатное кресло. «Сядь. Выглядишь так, будто упадешь в любую секунду. А на то, чтобы разбираться с тобой, у меня нет времени». Я не подумала принять приглашение. Сегодня был один из тех дней, когда хочется послать все к черту, и я не стала сдерживаться в выражениях. К тому же я слишком устала. «Обожаю, когда вы говорите мне комплименты. Наверняка вы знали об этом», — промурлыкала я. Бенедикт пытался сохранить серьезное выражение, но я все-таки заметила мелькнувшую на его лице улыбку, обозначившую ямочки на щеках. «Всего лишь констатировал факт», — сказал он. «Но приятно узнать, что на твою дерзость не повлияло плохое самочувствие». «В таком случае вам пришлось бы не сладко», — заявила я и скрестила руки на груди. Эта поза хоть немного сняла нагрузку со спины. Мне действительно стоило присесть. То, что приходилось стоять, отнимало много сил. Но так я уступила бы королю, а я пришла сюда не за этим. Вздохнув, Бенедикт откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на меня. «Что-то случилось? Почему ты бродишь по замку?» Скинув голову, я выпрямила спину. Из-за бессилия не чувствовала уверенности. Наверное, это было заметно. Плевать. Я делала все, что в моих силах. «Пока я в замке, хочу, чтобы мне поручали что-то делать», — заявила я. «Ты же кровавая невеста», — растерялся Бенедикт. «Это лишь титул. Единственная задача кровавой невесты — сидеть и ждать, когда вы пожелаете пить. а я не хочу тратить время впустую». «Многовековая традиция для тебя — пустая трата времени?» Его голос звенел весельем. «Разве тебе недостаточно того, что ты являешься представительницей людей при дворе?» «Но я не представляю их интересов. Всего лишь символ. Если вам это кажется достаточным для самореализации, с радостью поменяюсь местами». Король ухмыльнулся, но в улыбке не замечалась радость. Скорее, ирония и горечь. «Интересно, когда это произойдет?» «Произойдет что?» «Ты покажешь себя с другой стороны». «Прошу прощения». «Самаритянка, конечно. Вы все мечтаете об одном — о власти и положении». «Я замерла». «Нет». «Разумеется». И снова этот сарказм. Покачав головой, король вернулся к работе за ноутбуком. «Я не ищу власти. Просто хочу чем-то заняться. Работа. Даже если это будет чистка каминов. Привередничать не стану». «А я стану. Минимальное требование к чистильщикам каминов. Им не должна грозить опасность рухнуть и задохнуться в куче золы». Во мне начал вскипать гнев. «На что вы намекаете?» «Ты едва держишься на ногах. Не рассчитывай в таком состоянии получить задание. Тут и обсуждать нечего, пока тебе не станет лучше. И присядь, наконец». «Но мне смертельно скучно», — пожаловалась я. «Сомневаюсь, что эта скука убивает тебя, Флоренс». Резким жестом король указал на кресло, и я подчинилась. Долго я все равно не выстояла бы. В раздражении я села на мягкую подушку и откинулась на спинку кресла. Сердце бешено билось, пытаясь обеспечить организм кровью. Подозреваю, ее осталось совсем мало. «Умоляю», — простонала я, глядя Бенедикту в глаза. «Я так больше не могу. Скука утомляет. Я чувствую себя бесполезной». Король скривил лицо. «Следовало бы использовать это как рычаг давления, чтобы, наконец, привести тебя в чувство», — заявил он. Мне потребовалось два глубоких вдоха, чтобы ответить. «Вы можете заставить меня, ничего не предлагая взамен. Но вам противно так поступать. Или вы уже передумали?» Поджав губы, Бенедикт задумчиво посмотрел на меня. «Я не меняю своих решений, но твой вид порой заставляет задуматься». К несчастью, я понимала, о чем он говорит. Я напоминала призрака, а круги под глазами делали меня похожей на енота. Истощенного, голодного енота. Я сильно похудела и выглядела осунувшейся. Трудно есть, когда желудок бунтует. Желание поспорить читалось на лице короля. Но, сжав зубы, он проглотил вертевшиеся на языке слова и покачал головой. «Я подумаю, как ты сможешь помочь, будучи нездоровой», — согласился он. Я растерялась. Я много чего ожидала, но не того, что он так быстро согласится. «Правда?» — переспросила я. «Не заставляй меня передумывать». Я закрыла рот и благодарно закивала. «Спасибо. Это много значит для меня». Я говорила банальности, но это была правда. Его обещание будто вдохнуло в меня жизнь. Я попыталась встать, но Бенедикт недовольно взглянул на меня. «Бога ради, посиди и отдохни». Он потянулся к подносу, и не успела я сообразить, в чем дело, наполнил чашку чаем. Обошел стол и сунул мне ее в руки. «Вы же жаловались, что я отвлекаю вас от работы». Запротестовала я, но чай приняла. Горячий фарфор приятно ощущался в ладонях, согревая. Теперь я носила теплые брюки и толстые, необъятных размеров шерстяные свитера, чтобы не замерзать. Махнув рукой, король указал на книжные полки, закрывавшие стены кабинета. «Можешь почитать, пока я работаю с корреспонденцией. Провожу тебя в комнату, когда закончу». Я открыла рот, чтобы возразить, но он взглядом приказал мне молчать. Приказы обжалованию не подлежат. Славно. «Могу я хотя бы сама поискать книгу?» — уточнила я. Некоторое время он пристально смотрел на меня, очевидно обдумывая ответ. «Да, но только когда допьешь чай». Решил он и вернулся за стол. Он снова сосредоточил внимание на экране, и я закатила глаза. «Какие нежности!» Можно подумать, он и правда заботится о моем самочувствии. Сделав глоток чая, я окинула взглядом кабинет и остановилась на арфе. Должно быть, она старинная и наверняка бесценная. Ее корпус был украшен золотыми завитками в виде роз, листьев и ветвей, на которых приютились крошечные птицы. Узор повторял мотивы орнаментов в двери и витражах. Арфу, которая была у нас дома, я считала прекрасной. Она передавалась по наследству от матери к дочери, и после того, как ее дарили, начинались уроки музыки. Меня научила играть мама и ее бабушка, а со смертью последний инструмент приобрел новое звучание. Он воплощал все, что мы утратили, и месть, которую готовили. Наша арфа могла быть особенной для нашей человеческой семьи, но она ни в какое сравнение не шла с королевской. «Вы играете?» — спросила я, глядя на Бенедикта. «М?» Нахмурившись, он неохотно оторвался от экрана. «На арфе». Он смутился. На мгновение задержал взгляд на струнах, но затем, поджав губы, вернулся к работе. «Нет», — только и ответил он. Но мне показалось, что за этим коротким словом крылось что-то иное. Едва уловимый полутон, способный изменить мелодию. Я просидела у короля до позднего вечера. Все это время мы хранили гробовое молчание. Изредка раздавался лишь стук клавиатуры и звон моей чашки. Временами Бенедикт тихо ругался или лихорадочно переворачивал бумажный хаос, царивший на столе. Когда я осмеливалась взглянуть на короля, замечала, какие глубокие морщины залегли у него в уголках глаз и как крепко он стиснул зубы. Похоже, разбор корреспонденции — настоящая пытка. Мне очень хотелось спросить, в чем проблема, но я боялась его побеспокоить. В конце концов, он мог выслать меня вон, не стоило рисковать. Хоть я не переносила этого идиота, с ним я чувствовала себя комфортнее, чем одна в своей комнате. Наверное, иллюзия пребывания в дружеском обществе взбодрила меня. Я цеплялась за нее, как утопающий за соломинку. Голова страшно болела, но я все же смогла осилить страниц 50 детектива. Убийца вероломно расправляется с якобы невинными вампирами. Чтиво, призванное вызвать страх у читателя, я нашла весьма обнадеживающим. Эти чудовища смертны. Я знала об этом, но порой бывало трудно не забывать об этом. Мне становилось страшно, когда я представляла, как вонзаю серебряный кинжал в сердце короля, а затем наблюдая, как он с мрачной улыбкой вытаскивает клинок из груди. Приходилось откладывать книгу через каждые две главы, так как из-за чтения мигрень усиливалась. Я закрывала глаза и дремала несколько минут, пока боль не отпускала. Но, очевидно, я заснула. Разбудил меня скрежет стула по паркету. Я заморгала, смутно осознавая, что надо мной склонился король. Он поднял что-то с пола, книгу. Должно быть, она выскользнула у меня из рук. «Вы закончили?» — пробормотала я, потирая глаза. Освещение в кабинете изменилось. За окном стемнело и горели лампы. Очевидно, я проспала дольше, чем несколько минут. «Да». Бенедикт положил книгу на стол. Хотя устал не так сильно, как ты. Ха-ха. С трудом выпрямив спину, я пригладила волосы. Сон не принес облегчения. Голова еще сильнее раскалывалась, и я ощущала полное бессилие. Долго я спала? Час-полтора, думаю. Я скривилась. Почему вы не разбудили меня? Со вздохом Бенедикт протянул мне руку, проигнорировав вопрос. Пойдем, скоро время ужина. Я воздержалась от утверждения, что в силах самостоятельно добраться до спальни, и схватила короля за руку, чтобы подняться. Ладонь у него оказалась шершавой. Почему же она так приятна на ощупь? Может, дело в тепле, которое исходило от нее? Или я просто истосковалась по прикосновениям, объятиям, близости другого человека? Я держала Бенедикта за руку, пока мы не дошли до спальни, и ощущала, как мое тело покрывалось мурашками. Меня напугало, что его близость может сделать со мной. Вампир казался мне таким прекрасным, несмотря ни на что. А его запах заставлял меня забыть обо всем. Я ужаснулась, подумав, как сильно меня тянет к нему. Казалось бы, я решила сблизиться с королем, соблазнить его. Но меня терзали сомнения. Сделает ли он шаг навстречу? А если да, то... Не хотелось думать, что тогда станет со мной. Одна лишь мысль, чтобы переспать с ним, виделась мне изменой. Но я не знала, кого предам этим поступкам. Себя, свои идеалы или Бенедикта. Уверена, родители придумают лучший план, безопасный, чтобы мне не пришлось соблазнять короля, а потом использовать свое тело, чтобы достичь наших целей. Бенедикт сопроводил меня до комнаты. Казалось странным ходить под руку с королем. Конечно, я не ждала, что его носят в паланкине. Но было что-то удивительное в том, что он черепашьим шагом следовал со мной по полутемным коридорам замка. «Ну вот», — пролепетала я, когда мы наконец добрались до цели. Должна ли предложить ему нанести мне визит? Угостить чашечкой чая или крови? Я чуть не расхохоталась от этих мыслей. Бенедикт, не смущаясь, кивнул. «Отдыхай». «От чего?» — вырвалось у меня. Я только тем и занимаюсь, что сплю и пью чай. И продолжаю в том же духе. Я скорчила гримасу, вызвав у короля вздох. Но мелькнувшая на мгновение улыбка не ускользнула от моего внимания. «Подумаю над заданием для тебя», — пообещал Бенедикт. Я с облегчением выдохнула. Он дал мне надежду. Возможно, он даже сдержит слово. Я была готова на все, лишь бы не умирать от скуки в четырех стенах. «Благодарю, Ваше Величество», — присела я в реверансе. На миг мы встретились взглядами. «Доброго вечера, Флоренс». Порой у меня возникало ощущение, будто я могу читать его как открытую книгу. В другие моменты, как сейчас, я не могла и предположить, о чем он думал. Я решила не ломать себе голову и открыла дверь в спальню. Первое, что я заметила — холод, расползшийся по комнате. Стояла темнота, а в камине не трещал огонь. Это показалось мне странным. Бонни всегда следила за теплом в комнате, даже когда я уходила на прогулку с Брианой и Лирой. Неужели она подумала, что я задержусь у короля? С чего бы? Она была уверена, что он вышвырнет меня прочь. Нащупывая выключатель, я осторожно шагнула в комнату, но тут же споткнулась о что-то. Зажегся свет, и я тяжело рухнула на пол. Что происходит? Я уставилась на безжизненное тело, и с моих губ сорвался полный боли и ужаса крик. «Бонни!» — позвала я, но голос дрожал, а по спине разливался противный холод. Бонни, не шевелясь, лежала на боку. Каштановые кудри закрывали ее лицо. Мне показалось, что я не должна двигаться. Тогда время застынет. И пока я неподвижна, не разрушу чары, и реальность не сможет меня догнать. Ох, как бы мне этого хотелось. Но боль пришла. Из глаз брызнули слезы, и я содрогнулась. «Бонни!» — громче позвала я, но осеклась. Страх душил меня. Но мне удалось выйти из ступора. Ничего уже не изменить. Коснувшись плеча девушки, чтобы перевернуть ее на спину, я поняла, что время упущено. Она была ледяной. Глаза смотрели в пустоту, губы посинели, а на шее зияли две темно-красные раны. Я беспомощно зарыдала. Я гладила Бонни по плечам, волосам, оледеневшим щекам, но не чувствовала собственных рук. Будто все это делал кто-то другой, а я лишь наблюдала. Я понимала, что Бонни уже не почувствует прикосновений, что больше не проснется. Осознание этого разрывало меня. Господи, как же больно. Ее больше нет. Какой-то монстр убил ее. Чья-то рука легла мне на плечо, и я вскрикнула от ужаса. Я хотела отшатнуться, но меня осторожно удержали. «Это я», — услышала я голос Бенедикта. Присев рядом, он поймал мой взгляд. Гнев искажал его черты. Но он нежно держал меня, а вокруг него витал аромат леса и дыма. Я вдохнула поглубже, надеясь успокоить яростно колотившееся сердце. Бенедикт тем временем смотрел на бездыханное тело Бонни. «Кто это сделал?» — произнесла я, не узнав собственный голос, пронзительный, готовый сорваться на рыдание. Бенедикт не мог дать мне ответ, поэтому ни его прикосновение, ни аромат оказались не в силах успокоить меня. «Я хочу знать, кто сотворил это!» — закричала я. Слезы полились по щекам. Бенедикт отпустил меня. «Я узнаю», — спокойно произнес он, но я видела, каких усилий ему стоило сохранять самообладание. Я почти поверила, что королю не безразлична смерть служанки. «Пойдем», — осторожно потребовал он, протягивая мне руку. «Тебе лучше сесть». Я приняла его помощь. Я тряслась и не могла остановить дрожь. К тому же я, похоже, забыла, как ходить. И теперь с трудом переставляла ноги. Безжизненное лицо Бонни стояло у меня перед глазами, когда Бенедикт увел меня в гостиную и переставил кресло так, чтобы я не видела трупа. Я тяжело осела, и король набросил мне на плечи одеяло, а затем направился в ванную. Он тщательно осмотрел спальню. Сначала это показалось мне странным, но потом меня бросило в пот. Бенедикт проверял, не спрятался ли здесь кто-нибудь. Убийца Бонни, который пришел сюда днем и, возможно, до сих пор находился тут. Не исключено, что это я должна была стать его жертвой. Я не ела с полудня, но меня затошнило. Поднявшись на ноги, я сбросила одеяло. В спешке наткнулась на короля, оттолкнула его в сторону и едва успела добежать до ванной, как меня вывернуло. Я едва расслышала негромкие шаги и разобрала негромкое ругательство. А затем Бенедикт собрал мои волосы и приподнял их над затылком. Он опустился на колени рядом со мной, и я совсем растерялась. Хотелось заорать и в то же время прижаться к нему. Хотелось, чтобы он исчез, но еще больше, чтобы остался. Ведь мне казалось, что без него я рассыплюсь на части. Усталость, боль, одиночество. Куда больше. А теперь еще и смерть Бонни. Возможно, она была единственной, кто мог меня понять. Кто был на моей стороне, хоть и не знал об этом. Я сказала Бонни, что однажды она все поймет. Похоже, я солгала. «Ты в безопасности, Флоренс», — прошептал Бенедикт. «Не нужно бояться. Я защищу тебя, клянусь». Будто меня это волновало. Я только хотела домой. Опираясь в ванну обеими руками, я опустила голову. Пот тёк по лицу, но я дрожала от холода. «Тебе лучше?» — осторожно спросил Бенедикт, поглаживая меня по шее. Теплое прикосновение и интимное. У меня по спине побежали мурашки, а сердце забилось быстрее. Но вдруг его присутствие показалось мне невыносимым. «Да», — выдавила я, отстраняясь. «Мне нужно на минуту остаться одной. Пожалуйста». Не глядя на Бенедикта, я почувствовала, что он сомневается. «Буду за дверью», — выдал он наконец и вышел из ванной. Сделав глубокий вдох, я попыталась привести мысли в порядок, но напрасно. Мне не удавалось поверить в реальность происходящего. Будто я застряла в страшном сне и не могла выбраться из него. Моя жизнь обернулась ночным кошмаром. Когда, казалось, прошла вечность, я поднялась с пола. Колени заныли, меня все еще трясло и подташнивало. Но я прополоскала рот, почистила зубы и умылась, чтобы смыть пот. Когда я открыла дверь, то обнаружила, что в спальне полно вампиров. Король вызвал охрану. Двое уложили тело Бонни на носилки и накрыли простыней. «Я хочу узнать, кто это сделал», — разносился по комнате разгневанный голос короля. «Любой ценой». В нескольких шагах от него стояла Эрис Хилл. Десница хмурилась и, похоже, злилась из-за случившегося не меньше короля. «Сделаю все, что в моих силах. Мне не нужны твои силы, Эрис. Мне нужен виновник». «Я тоже хочу их поймать, Бенедикт», — парировала десница. «Но вряд ли мы их найдем. Если это те же, что и в прошлый раз». Сжав челюсти, Бенедикт долго смотрел на тело Бонни. Наконец он встряхнул головой. «Этого больше не повторится. Никогда. Заприте замок. Никто не войдет и не выйдет. Пусть слуг охраняют. И чтобы никто не работал в одиночку. Заведите отчетные журналы с точным указанием времени, мест и людей. Флоренс переведем в мое крыло. Я хочу, чтобы в коридоре всегда дежурили минимум четверо. Она не должна оставаться с одним стражником. Все ясно. Кристально ясно, ответила Эрис. Сейчас все организуем. Отлично. Только теперь король заметил, что я вышла из ванной и направился ко мне уверенным шагом. «Тебе лучше?» — спросил он. В его голосе слышался тот же авторитарный тон. Обычно я реагирую на него ехидными замечаниями, но на этот раз он меня успокоил. Кто-то взял ситуацию под контроль. «Да», — только и смогла произнести я. Его лицо смягчилось, или мне показалось. «Тебе придется переехать. Хочешь сама сложить вещи или позвать кого-нибудь? Возьми только самое необходимое на сегодня. Об остальном позаботимся завтра». «Я сама справлюсь», — с трудом ответила я. У меня и в мыслях не было ставить под сомнение план короля. Он совпадал с моими желаниями. Спокойно спать в этой комнате я бы не смогла. Я заметила, что стражники приподняли носилки с телом Бонни и уже собирались унести ее. «Нет!» С криком бросилась я за ними, но они не обращали внимания на мои крики. «Подождите», — приказал Бенедикт, следуя за мной. Стражники остановились и опустили носилки. «Дадим тебе время попрощаться», — сказал король. И я кивнула в знак благодарности. Бросив на меня взгляд, Бенедикт вышел из комнаты. Другие вампиры двинулись за ним, а замыкало шествие Эрис Хилл. Десница посмотрела на меня. Полушепотом выразила соболезнование и захлопнула за собой дверь. Спальню заполнила тишина. Стараясь дышать глубже, я рассматривала очертания тела Бонни под простыней. Она в самом деле мертва. И убили ее в моей спальне. Возможно, вместо меня. Была ли в этом моя вина? Погибла ли она из-за меня? Слезы потекли по щекам. Поспешно смахнув их, я опустилась на колени. Вина не на мне, а на этих чудовищах. Вампиры заботились обо мне, обеспечивали безопасность, выражали соболезнования. И тем не менее, любой из них мог оказаться убийцей. Любой, кроме Бенедикта. Он находился со мной все время. Не думала, что однажды он станет единственным обитателем замка, которому я смогу доверять. Пусть и всего в одном. Но я не позволю этому ввести меня в заблуждение. Король занимал сторону своего народа, не мою. Несмотря на изнеможение, во мне зарождалась решимость. Сначала она едва тлела в глубине души, но в считанные секунды превратилась в пожар. Я должна взять себя в руки, оставаться сильной. Нельзя демонстрировать врагам слабость. Неважно, насколько милыми бывают Лира с Брианой. Плевать, каким нежным кажется иногда Бенедикт. И как привлекательно он выглядит. Я хочу противостоять этим чудовищам. А значит, должна быть в сотни раз беспощаднее. Перестать быть хрупким цветком. Дрожащими руками я приподняла покрывало с лица Бонни. Ее глаза теперь были закрыты. По крайней мере, ей оказали уважение. Проглотив слезы, я крепко сжала кулаки. Бонни заслуживала большего. Мы все заслуживаем большего. «Я никогда тебя не забуду», — прошептала я, и мой голос звучал неожиданно твердо. Миссия вдруг обрела еще более важное значение. Я освобожу человечество от монстров. Отомщу за то, что отняли у моей семьи. И отомщу за Бонни. Любой ценой.